Изначально творцом плана сражения был Хорус. В стратегиуме своего флагмана «Дух мщения» у широкого гололитического дисплея повелитель лунных волков встретился с братом и представил ему план сокрушения нефилимов. Ставка делалась на шок и страх, безжалостную демонстрацию боевой мощи, как неоднократно действовал Луперкаль в ходе войн Великого Крестового Похода. Стоя среди множества воинов в красных и белых доспехах, Хорус желал, чтобы кровавые ангелы наступали плечом к плечу со своими кузенами. Устрашив ксеносов, многотысячная армия безостановочно будет двигаться к вратам их последнего бастиона. А затем через эти врата, стены, беспаусные переговоры и сомнения. «Подобно океану, из которого вышли эти существа», — сказал Хорус, — «мы захлестнем чужих, утащим вниз и утопим». Исключительная помпезность замысла была величайшим достоинством, но Сангвине было нелегко убедить в этом. Возле Галалита два брата спорили о вероятных трудностях. Стороннему наблюдателю этот спор могучих, генетически улучшенных воинов о предстоящем грандиозном противостоянии мог показаться бесстрастным, словно на его глазах всего лишь разыгрывалась партия в регицид. Но как же это не соответствовало истине? Кровавый ангел смотрел на панели Галалита и видел бесконечные значки, отображающие скопления гражданских, обманчивый пустынный ландшафт, насыщенный замаскированными узкими проходами и огневыми мешками. По его мнению, Хорус уже сделал тактический анализ предстоящего сражения и пришел к прискорбному, но необходимому выводу. Он принял сложное решение, а затем двинулся дальше. Не из-за бессердечности, а из-за целесообразности. Сангвини не мог поступить с той же легкостью. Лобовая атака грубой силы больше подходила их несдержанным родичам, Русу и Леангрону. Ни Сангвини, ни Хорус не были столь же бесхитростно зациклены на результате в ущерб всему остальному. Однако сложно было не поддаться холодной ярости, спровоцированной нефилимами. Ксеносы-гиганты, насмехаясь над великой мечтой человечества о благоденствии и единстве, оставляли за собой сотни разрушенных миров, прежде чем остановились на Мельхиоре. Саган, Хребет Декора, Орфео Минорис, Бетта Ригель-2. Эти планеты были полностью очищены от человеческой жизни. Население согнано в громадные часовни сопереживания, а затем медленно поглощено. Истинный ужас содеянного был в том, что нефилимы превратили тех, на кого они охотились, в своих солдат, заманивая податливых, одиноких, несчастных своим идеалам достижимой божественности. Верующих они почивали сказками о вечной жизни, равнодушным рассказывали о бесконечном страдании. В деле пропаганды нефилимы оказались очень хороши. Возможно, ксеносы действительно верили, будто то, что они делают, каким-то образом приблизит их к нематериальной форме существования, к загробной жизни на вечных небесах. Это не имело значения. При помощи технологий они имплантировали частицы себя в рабов для дальнейшего объединения. Они вырезали собственную плоть и делали маски, чтобы отметить своих приверженцев. Нефилимы контролировали разумы благодаря силе воли или же слабым характерам своих избранников. Они были оскорблением для светской галактики Императора, поскольку не только посягнули на чистоту человеческого совершенства, но и коварно похитили тех, кто по глупости поклялся им в верности. Согласно докладам скаутов, кровавых ангелов и лунных волков, ксеносы питались жизнями своих почитателей. Пустые часовни были завалены доверху штабелями высохших тел, состарившихся за считанные часы, пока из них выкачивали жизненную силу. Наконец примархам открылась подлинная сущность врага, и она вызвала у них отвращение. Нефилимы питались преклонением. Поэтому Сангвини лишит мерзких ксеносов пропитания и сокрушит их высокомерие. Захватчики полагали, что сыновья Императора не смогут уничтожить их, не прибегнув к убийству людей, которых нефилимы забрали в качестве пищи и были правы. Но то, что ксеносы считали слабостью, ангел обратил в силу. Они были так уверены в неприступности своих позиций, что встретили Хоруса, собрав воедино все свои силы и вызвав на бой лунных волков. И когда ослепленные уверенностью в победе ксеносы отвернулись, не разглядев несокрушимой решимости воинов, которым решили противостоять, истинные ангелы спустились в пламени на Мельхиор и стали воплощением гнева Императора.